Все это началось в чудесный новогодний вечер, когда во всех домах маленького немецкого городка шли веселые праздничные приготовления. В этот вечер детям советника Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату, а в смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Франц и Мари. Уже смеркалось, и им было очень страшно, потому что в комнату не внесли лампы. Франц таинственным шепотом сообщил сестренке, что с самого утра в запертых комнатах чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул маленький темный человечек с большим ящиком под мышкой. Но Франц, наверное, знает, что это их крестный Дроссельмейер. Старший советник суда Дроссельмейер был великим искусником. Он даже знал толк в часах и даже умел их делать. Поэтому, когда у Штальбаумов начинали капризничать и переставали петь какие-нибудь часы, всегда приходил крестный Дроссельмейер, снимал стеклянный парик, стаскивал желтенький кафтан, повязывал голубой передник и тыкал часы колючими инструментами так, что маленькой Марии было их очень жалко. Но вреда часам он не причинял. Наоборот, они снова оживали и сейчас же принимались весело тик-тикать, звонить и петь. И все этому очень радовались. И всякий раз у крестного в кармане находилось что-нибудь занимательное для ребят. То человечек, ворочающий и шаркающий ножкой, так что на него нельзя смотреть без смеха. То коробочка, из которой выскакивала птичка, то еще какая-нибудь штучка. А к Новому году он всегда мастерил красивую, затейливую игрушку, над которой много трудился. Совсем стемнело. Франц и Мари сидели, крепко прижавшись друг к другу, и не смели проронить ни слова. Им чудилось, будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. Вдруг светлый луч скользнул по стене. Прозвучал тонкий серебряный колокольчик. Распахнулись двери, и елка засияла таким блеском, что дети замерли. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками. На всех ветках росли обсахаренные орехи, конфеты и всякие сладости. Сотни маленьких свечек, как звездочки, сверкали на темных ветках, озаряя все вокруг. И чего там только не было. Не знаю, кому под силу это описать. Конь лютый зверь. Ну ничего, я его вышкалю. Надо немедленно произвести смотр моим гусарам. Взвод! Стройся! Ой. когда выступили гусары Франца, стоящие у самой елки, Мари вдруг заметила под ветками замечательного человечка. Человечек вел себя скромно и тихо, словно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Он был некрасив, этот человечек. Длинные туловища на коротеньких тонких ножках, огромная голова. Зато одет он был щеголевато. Блестящий гусарский мундир и лакированные сапожки. Внимательно вглядываясь в человечка, который полюбился ей с первого взгляда, Мари заметила, каким добродушием светится его лицо и как приветливо и доброжелательно смотрят зеленоватые глаза. Грёстный. Ну что тебе, Мари? Для кого этот человечек, что стоит здесь под елкой? А этот? Он, милая Мари, будет усердно трудиться для всех. Его дело — разгрызать твердые орехи. Так это щелкунчик! Ну да. Как видишь, он очень уродлив, но тут уж ничего не поделаешь. Но если он пришелся тебе по вкусу, ты уж сама и заботься о нем, и береги его. Я буду выбирать для него самые маленькие орехи, чтобы ему не было трудно и чтобы ему не приходилось слишком широко раскрывать рот. Ой, ну и потешный же уродец этот щелкунчик. Ну-ка дай-ка мне его, Мари, пусть он и для меня потрудится. Я вот сейчас дам ему самый твердый орех. Как-то он справится, посмотрим. Ну, ну же, разгрызай, ну!